Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем Зосимой условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители приехали в двух экипажах. В первом экипаже и в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком лет 20, Петром Фомичом Колгановым. В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске на паре старых сизо-розовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иван Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был час и срок, но он опоздал. Посетители оставили экипажи у ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Черт! У кого здесь, однако, спросить в этой бестолковщине? Это нужно бы решить, потому что время уходит, промолвил Миусов, как бы говоря про себя. Вдруг подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присисюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимову. Он мигом вошел в заботу наших путников. «Старец Зосима живет в скиту наглухо, шагов 400 от монастыря, через лесок». «Это и я знаю, что через лесок», — ответил ему Федор Павлович. «Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали. А вот в эти врата и прямо леском, пойдемте, не угодно ли мне самому, я сам, вот сюда». «Сюда!» Они вышли из ворот и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. «Видите ли, мы к этому старцу по своему делу», — заметил строго Миусов. «Мы, так сказать, получили аудиенцию у сего лица. А потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе». «Вот и скит дошли!» — крикнул Федор Павлович. «Посмотрите-ка!» — вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита. «Посмотрите, в какой он долине роз проживают!» Действительно, хоть роз теперь не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один отец-библиотекарь, а другой – отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно 12, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало.